«Хотите, я провожу вас в комнату отдыха?» Она открыла дверь и направилась впереди Ольги по такому же светлому, но короткому коридору. Ольга шла за ней и смотрела на ее косы, уложенные в рабочее время большим узлом под белой косынкой, на узкую руку, которой она поправила на ходу воротник и поясок халата. В другой руке Варвара несла тарелку-подносик с лекарствами и пустым шприцем. В каждом движении девушки чувствовалась спокойная уверенность. «Сюда!» Она посторонилась было, чтобы пропустить Ольгу в комнату, но, увидев кого-то среди находившихся там больных, вошла и сама. У стола в полоборота к двери в кресле коляски сидел Тавров. Он что-то писал в блокноте, положенном на полусогнутое колено здоровой ноги. Вторая нога, толсто загипсованная до кончиков пальцев, лежала неестественно прямо и неподвижно. Напротив сидел человек атлетического сложения и огрубелыми руками, так и выпиравшими из рукавов, неловко запахивал полы белого халатика, напяленного на него. По-видимому, это был рабочий с фабрики. Варвара заговорила с Тавровым, он слушал, прекратив писать, явно не согласный с нею, насупившийся, но вдруг покраснел даже шеей и быстро обернулся к Ольге. «Здравствуйте», — сказала она, подходя ближе. «Сколько мы переволновались из-за вас! Как же вы потерялись тогда?» «Пошел и потерялся», — ответил он смущенно и радостно глядя на нее. «Мне раньше казалось, что в горах заблудиться невозможно, а на самом деле так легко, в туман особенно». Варвара еще стояла возле, посматривая доброжелательно на Таврова и Ольгу. «Знаете, какой это больной?» — сказала она. «Такой, которого следует привязывать к кровати. Немножко лучше стало, и ему сразу надо работать, вызывать своих людей, устраивать здесь заседание. Он не считается с тем, что такое поведение вредно отразится на его здоровье». «Очень считаюсь, Варенька. Я берегусь. Вот, завладел коляской, езжу, будто в машине». «Все равно нельзя. Вы нарушаете предписание врачей. Я доложу Ивану Ивановичу. Возможно, он разрешит вам принимать ваших работников в палате». Варвара умолкла и заторопилась уходить, видимо, вспомнив о других делах, порученных ей. Поднялся и рабочий. Осторожно тронув Ольгу за локоть, показал глазами на стул, освобожденный им, и, громко пошептавшись с Тавровым, стараясь не топать, вышел. Угроза Варвары явно подействовала. «Видите, как нас тут притесняют?» — шутливо пожаловался Тавров, обращаясь к Ольге. «А вы? Что у вас?» «Работаю. Напечатали один очерк о старателях, а сегодня опять пришла газета. Вы не читали еще?» «Теперь довольны?» — спросил Тавров. Люди в фланелевых пижамах и халатах теснились тут же вокруг стола, медленно прохаживались по веранде за широкими окнами, но они вдвоем чувствовали себя точно наедине, понимая друг друга с полуслова. Ольга рассказывала о своих сомнениях и планах, о новых переживаниях в связи с работой. «Мне было то жарко, то холодно, когда я увидела очерк напечатанным, ведь такая ответственность». Она испытывала теперь ощущение полного счастья. Впервые с тех пор, как заблудился Тавров, она дышала свободно, и встреча их обошлась хорошо, ни упреков, ни стесненности, которых Ольга боялась. Задумавшись на минуту, она подняла на Таврова ласково блестевшие глаза. Он смотрел на нее. Взгляды их встретились, и Ольга невольно откачнулась, так остро, так сладко дрогнуло в ней все. «Зачем это?» — прозвучал в ее душе отчаянный возглас. В одно мгновение она открылась Таврову в утаенном ею даже от самой себя. Хотела подняться, но ноги отказались повиноваться ей. «Я все время там думал о вас», — сказал он чуть слышно. 46. «Ты уже здесь, Варя сказала мне. — говорил Иван Иванович, идя навстречу Ольге по синей дорожке большого коридора. «Давно ждешь?» Не выслушав сбивчивого ответа, он подхватил ее под локоть и повел в отделение для цинготников, заранее торжествуя. «Вот ты посмотришь, мне уже намекали, дескать, стланником лечились давно, мол, это не новость». А я ответил, «Мы часто не обращаем внимания на то, что подмечено народом. Однако, мало найти средства, надо знать, как применить его». Ольга слушала мужа, плохо понимая смысл его слов. Какое значение для них обоих имело сейчас то, чем он хотел похвалиться? Разве мог бы он радоваться, зная, что совершилось в ее душе? В большой палате, в которую он вел ее, было много больных, сразу потянувшихся к своим койкам. «Неделю назад они все лежали», — сказал Иван Иванович, твердыми шагами направляясь к большому человеку, который сидел точно в люльке, опираясь огромными ладонями о края кровати. «Здравствуй, Фирсов. Поправляешься?» «Понемножку, Иван Иванович», — ответил тот широко, но как-то жалко улыбаясь. «Ну-ка, встань», — уже озабоченно приказал Иван Иванович. Тот приподнялся с заметным усилием и проковылял на костылях меж коек, радуясь судорожным движениям своего громоздкого, точно связанного еще тела. «Молодец!» — одобрил Иван Иванович. «Приподними руку, правую, отведи ее назад еще разок». «Яков у нас герой», — произнес за спиной Ольги сосед Фирсова по койке. «Прямо из могилки выбрался, только вот зубы у него». «Да, действительно». Лицо Фирсова сразу омрачилось. «Были одни к одному, а цинга выущила. В случае, если нам придется воевать, не возьмут меня теперь, поди-ка». «Ясно», — отозвался сосед. «Куда уж без зубов-то?» Ольга взглянула пристальнее на Фирсова и поняла, почему у него совсем еще молодого такое странное выражение. Щеки втянулись, нижняя губа запала, словно у старика. Это и делало его улыбку жалкой. «Покажи, что у тебя осталось». Иван Иванович взял обеими ладонями голову Фирсову и заглянул в его готовно раскрытый рот. Ольге от волнения навернулись слезы. Ей стало стыдно. Есть ли что-нибудь прекраснее сознания важности своей работы? Медицина, как занятие, ее никогда не привлекала, но вот результат – живой человек. Разве ей безразлична судьба этих людей? Так почему же у нее пропала признательность к мужу-доктору? «Зубы тебе вставим, или из пластмассы, или металлические. У нас же в больнице сделают», — уверил Фирсова Иван Иванович. Фирсов тяжело сел на край койки, подошли другие, постукивая костылями. «Попробуй без палочки», — предложил Иван Иванович самому бойкому на вид больному. И тот, отложив палочку опасливо, но охотно зашагал по палате. «Ты уже совсем без подпорок ходишь», — говорил доктор третьему. «А сюда как прибыл?» Он помнил, как прибыл больной, но ему хотелось, чтобы слышала Ольга. «На носилках доставили. Ни рукой, ни ногой не мог шевельнуть. Дома меня парили да натирали, а вся болезнь внутри оказалась». «Этот из неверующих», — пояснил Иван Иванович. «Сначала не хотел принимать стланниковую настойку. Очень уж простое, мол, лекарство». Ольге вспомнились рассуждения Павы Романовны, все узнавшей из чужих слов, будто применение стланника вредно отражается на сердце и почках. А разве цинга меньше отражается на сердце? Разве не разрушает всего человека? Пустая болтовня бездельников может подорвать доверие к любому начинанию. И опять то, что она убеждала себя, когда следовало просто порадоваться вместе с Иваном Ивановичем, неприятно поразило Ольгу. 47. «Мне душно здесь становится, Платон Артемович», — сказал Иван Иванович Лагунову. Они сидели в коридоре райкома и курили, передыхая после головомойки, заданной им Скоробогатовым. Лагунову попало за предложение устроить на руднике центральный водоотлив из-за недостаточного якобы использования оборудования. Ивана Ивановича Скоробогатов долго и нудно отчитывал за выпад в местной газете. Выпад усматривался в статье по вопросу о местных заболеваниях, в частности, о цинге. Будто он, Аржанов, сеет панику среди приискового населения, распространяя вздорные и вредные басни. «Я хотел обратить внимание на профилактику, то есть на предупреждение болезней», — угрюмо оправдывался Иван Иванович. «Замазывание, лакировка действительности никогда не приводили ни к чему хорошему». Тут он умолк. Какое-то смутное воспоминание об Ольге промелькнуло у него, но пока он пытался уловить возникшую ассоциацию, Скоробогатов уже твердо занял позицию. «Вы коммунист и должны прежде всего считаться с местным руководством», — сказал он, поблескивая немигающими глазами. Обычно он обращался к партийцам на «ты», и только с Аржановым так почему-то не получалось. «Вы хотите стать народным героем», — язвительно намекнул он на популярность доктора среди якутов и ивенков. «Герои создаются большими делами». Скоробогатов поджал тонкие губы, красное обветренное лицо его совсем побагровело от раздражения, и он закричал, срываясь на фальцет. «Я, как секретарь райкома, предупреждаю вас, что ваши поступки будут, наконец, истолкованы нами в настоящем свете, и мы сделаем соответствующие орг-выводы. Я работаю не за страх, а за совесть», — сказал возмущенный Иван Иванович. «Мы все работаем за совесть», — перебил Скоробогатов. «Это наша обязанность, и гордиться тут нечего. Каждый отдает по способности. Мы вам прощаем кое-что. Мы вам многое прощаем, как крупному специалисту. Но если вы хотите, не считаясь ни с чем, создавать особый ореол вокруг своей личности, то это попахивает очень нехорошо». «И чего он ко мне привязывается?» — думал Иван Иванович, выходя от Скоробогатова. В приемной он столкнулся с Платоном Лагуновым. Ему хотелось посоветоваться с этим симпатичным человеком. Лагунов удивился, увидев через час Ивана Ивановича, сидевшего на диванчике в коридоре. «Вы еще здесь?» «Ждал, когда вы закончите беседу. Как вас проработали?» «Здорово, да бестолково», — ответил Лагунов, еще не остывший после столкновения со Скоробогатовым. «Что-то ему наговорили, сам он в технике производства ничего не смыслит». «Зачем ему смыслит? На то и знающие люди, а он их прорабатывает. Он только в этом и видит свое назначение секретаря райкома – разносить, ставить на вид». Лагунов невесело улыбнулся. «Захожу к нему на днях. У него накурено аж сине. Что, спрашиваю, сидишь, словно в тумане? У меня, говорит, бой быков сегодня». «Сам он бык», — мрачно буркнул Иван Иванович. «Бык, да еще мороженый». «Почему мороженый?» Они посмотрели друг на друга. Обоим представилось красное большое лицо Скоробогатого, его немигающие круглые глаза, и вдруг в коридоре раздался взрыв такого хохота, что пооткрывались двери кабинетов, из которых выглянули недоумевающие и даже испуганные сотрудники. «Да-да-да», — басил протяжно Иван Иванович, тесня Лагунова при выходе на крыльцо. Оба торопились, как на озорничавшие школьники. 48-е. Ольга перечеркнула написанное и начала все снова. Ей хотелось, чтобы маленькая заметка, которую можно прикрыть двумя ладонями, по-настоящему украсила газетный лист. Не просто сухой отчет о достижениях разведчиков прииска, не беглый пересказ событий, по которому проскользнет торопливый взгляд читателя. Нет, читатель должен остановиться тут и задуматься, как достичь этого. «Оля, принеси мне стакан чаю», — попросил из своего кабинета Иван Иванович. Он мог прекрасно обойтись без ее услуги, но ему так приятно было видеть возле себя любимую женщину. «Сейчас», — рассеянно ответила она, не поднимаясь с места. «Можно дать портреты живых людей. Будет интереснее, но тогда я выйду из рамок обычной заметки». «Если тебе некогда, тогда не нужно, я налью сам», — услышала она возглас мужа. «Да зачем же? Я сказала, сейчас!» — крикнула Ольга почти с раздражением и, быстро встав, пошла на кухню. Чайник уже остыл, она поставила его на электрическую плитку и снова задумалась. «Отбросить показ работы и жизни разведчиков в тайге. Это здесь все знают. Дать несколько строчек о моменте торжества, открытии богатого золота». «Ты не помнишь, куда я положил папку с копией нашего письма в обком, такая синяя? Что-то я ее не вижу», — говорил в соседней комнате Иван Иванович. «Я убрала ее в правый ящик стола». Ольга достала папку, принесла стакан чаю и остановилась в сторонке, отчужденно наблюдая, как большой сильный мужчина с прической ежиком и яркими глазами, ее муж, энергичными движениями перелистывает бумаги. О письме в обком Ольга узнала впервые не от него, а от Елены Денисовны, которая, будучи в курсе всех больничных дел, со страстным нетерпением ожидала ответа и в нем подобающего внушения Скоробогатову. Елена Денисовна не допускала мысли о том, что Гусева могут сделать снова заведующим больницей. Она была оптимисткой и верила в справедливость. «Все у нас делается к лучшему», — говорила жена хижняка. «И каждый обязательно получит по заслугам». Но она не терпела проволочек. Промедление заставляло ее страдать. «Конечно, надо разобраться как следует», — рассуждала она, скрипя сердце. «Хозяйство громадное, дел множество. Шутка ли? Целая область». «А муж мне ничего не рассказал», — с горечью подумала Ольга. «Он даже накричал на меня тогда. Конечно, он делает большое дело, а у меня пустячки. Да спроси ты меня о чем-нибудь», — взмолилась она мысленно. «Поинтересуйся хоть чуточку, чем я сейчас занята. Я тебе 10 стаканов чаю принесу, я тебе все подам и найду, ты так мало требуешь от меня». Душевный порыв, желание снова обрести ощущение полноты жизни подтолкнули ее к мужу, и она обняла его обеими руками. «Ну что, писательница моя», — промолвил он, поворачивая лицо и целуя ее гладкую руку над сгибом локтя. «Соскучилась. Мне сегодня так влетело от Скоробогатого за мой литературный опус в газете, даже вспомнить тошно. Сразу отобьет охоту писать. Сейчас пойду к Лагунову, надо посоветоваться». Лицо Ивана Ивановича сделалось далеким, рассеянным, и на сердце Ольги снова стало холодно. 49-е. На заседании райкома с беспартийным активом вопрос о стахановском движении неожиданно обернулся для Лагунова неприятностью. Его обвиняли в верхоглядстве, разбазаривании средств, чуть ли не в растрате. Особенно жестоко насел на него Скоробогатов. «Нам отпускаются большие деньги на капитальное строительство, на рационализацию производства, но нужно использовать их рационально, памятуя о необходимости беречь народные денежки», — убежденно говорил он, обводя присутствующих строгим взглядом. Зачем понадобилось Лагунову заменять 4 исправных водоотлива и половину буров-перфораторов? Полсотни новых перфораторов. В какую копеечку они обойдутся? Меньшая производительность старых могла с избытком компенсироваться повышением производительности труда бурильщиков. Лагунов плохо, очень плохо использует внутренние ресурсы, бьет на внешний эффект. Такое отношение тормозит внедрение новых методов труда. «Попробуй докажи ему, что ты не верблюд», — возмущенно думал Лагунов, слушая эти рассуждения. «Мы все используем по части внутренних ресурсов. Ремонтируем, переделываем, изловчаемся налаживать старые инструменты и оборудование, используя их до полного износа. После нас хоть сразу влом на переплавку. Интересно, что скажет наш финансист, главбух?» Но Пряхин, явно не желая ссориться с секретарем райкома, занял нейтральную позицию. Тот-то и попросил слова сменный мастер и парторг рудника Петр Мартемьянов. Поднявшись с места, он твердо встал между скамьями. Ярко чернел над его широченной грудью оклад густой бороды. «Моя речь будет небольшая», — сказал он внешне спокойным, уверенным голосом. Но Лагунов, не ожидавший его выступления, успел заметить, как нервно теребил мастер концы своего кавказского ремешка. «Мы, дорогие товарищи, растем не по дням, а по часам, а то, что мешает нам расти, связывает нас, безжалостно отбрасываем. Правда ведь? Смотрите, как все меняется. Техническое оборудование, методы работы и руководства. Было время, когда мы старались во главе предприятий ставить хоть и не знающих, но своих, партийных людей, лишь бы заменить враждебно настроенных спецов. Потом от руководителей потребовались и специальные знания». «Ближе к делу», – перебил Скоробогатов, поворачиваясь к Мартемьянову с самодовольным и даже умиротворенным выражением. «Я к тому и клоню. Дело нас интересует прежде всего. Доказательства этому есть. За полугодие наш рудник вышел по всем показателям на первое место, не только в своем приисковом районе. Программу по золоту мы перевыполнили досрочно. Себестоимость добычи тонны руды снизили на 8%. Бурильщики у нас стали сплошь многостаночниками. Насколько я понимаю, такое не достигается одними благими пожеланиями. И теперь, по крайней мере, странно слушать, что заведующего этим рудником обвиняют чуть ли не во вредительстве. У вас сделалось головокружение от успехов. «Потому ты и идешь против общего мнения», — заявил Скоробогатов, недовольный речью мастера. «Общее мнение пока еще не вынесено, а я высказываю свое. Вы, Никанор Петрович, привыкли диктовать, но это не метод руководства. Нам от такого руководства туго приходится, тесно, и я бы сказал, потому что мы растем не по дням, а по часам. Я попрошу беспартийных покинуть заседание», — властно потребовал Скоробогатов, грузно нависая над столом президиума. «Можете продолжать», — бросил он в сторону Мартемьянова после нескольких минут движения, сдержанного топота и кашля в комнате. «Что вы еще намерены преподнести нашему вниманию?» — съязвил он, подчеркивая вежливым тоном переход на «вы», не сулящий ничего хорошего. «Вашему вниманию я хочу предложить следующее. Чтобы правильно руководить предприятием и внести партийный дух во все наши дела, большие и малые, надо первому секретарю райкома тоже освоить технику производства, чтобы он понимал, почему проводится то или иное мероприятие, и разбирался с толком, а не заставлял опытных работников краснеть за него». «Ты это про кого?» — в напряженной тишине спросил Скоробогатов, багровея до синевы. «Про вас, Никанор Петрович. Вы, как первый секретарь райкома, во все сами вмешиваетесь. Секретаря по промышленности в угол загнали. А производство-то не знаете. Вот, к примеру, о центральном водоотливе. Мартемьянов, минутку размышляя, деловито огладил, поправил бороду. «Если уж говорить об экономии, то с одним центральным водоотливом вместо четырех крепко поношенных получится несравненно больше выгоды. В обслуживании на каждом горизонте раз, экономия по ремонту два, по расходу энергии три. А старички пошли бы на другие участки, в шахты, в старательские артели. В нашем хозяйстве всему найдется подходящее место, только знать надо, что к чему. Теперь в райкомы выбираются партийцы, знающие дело своего участка, в колхозах – сельское хозяйство, на приисках или угольных копях – горное дело. Вы у нас задержались, значит, пора и вам поучиться». «Рванул по-настоящему. Молодчина какой!» — сказал с гордой радостью Лагунов, выходя вместе с Хижняком из здания райкома. Радоваться, собственно, было нечему. Мартемьянову, поддержанному лишь меньшинством, среди которого находились Лагунов, Иван Иванович и Хижняк, выступивший с критикой вмешательства первого секретаря в больничные дела, дали выговор за дискредитацию партруководства. Проект Лагунова о разработке нового участка на руднике, уже отправленный в Трест на утверждение, осудили задним числом как нерентабельный, а его автору попутно высказали порицание за перерасход денежных сумм на оборудование. Скоробогатов пригрозил даже поставить вопрос на бюро, и все-таки Логанов был настроен бодро. Стенограмма заседания пойдет в обком, и это будет второй открытый удар по Скоробогатову. «Такие диктаторы и доводят любое дело до крайности», — говорил Лагунов, шагая вместе с Хижняком по Приисковой улочке. «У него это называется прямолинейностью, но и прет на пролом, пока не упрется лбом в стену. Есть директива об использовании внутренних ресурсов. Разумное, нужное. А Скоробогатов ставит вопрос так. Теперь ничего извне. Значит, работай до той поры, пока не получится полный износ оборудования. Тогда останавливай производство и начинай хлопотать. А почему он таков? Нельзя же вечно цепляться за свои прошлые заслуги. Отстал? Подтянись. Не хочешь? Все равно разойдутся наши пути. Тем, что ты не пьешь и не блудишь, нечего кичиться. Это не заслуга для коммуниста, а норма поведения». 50-е. «Что же ты не поинтересуешься, как продвигается перевод научной работы, который ты мне поручил?» «Да?» – рассеянно отозвался Иван Иванович. «Нужен он тебе или нет?» — сдерживая досаду, спрашивала Ольга. Они сидели после обеда на солнечном припеке под большим тополем, отбрасывавшим всю тень на другую сторону скамейки. Иван Иванович, довольный маленькой передышкой в работе, хорошей погодой и возможностью побыть вместе с женой, был в отличном настроении, но, занятый мыслью о новом пациенте, ответил на вопрос Ольги не сразу. «Видишь ли», — с трудом отрываясь от своих размышлений, заговорил он, — «мне сначала рекомендовали именно эту работу, но потом я получил другую, написанную нашим советским нейрохирургом и, по всем отзывам, даже за границей, несравненно более талантливую и значительную». «Отчего же ты не предупредил меня?» «А почему ты сама ни разу не спросила?» — с искренним удивлением ответил Иван Иванович. «Я ведь думал, что это и тебе полезно для практики, а потому, когда отпала надобность, просто забыл про англичанина». «Я мозги вывихнула, трудясь над этой книгой, перевела ее, но мне тоже ни к чему. Узкоспециально, столько терминов». «Бедная моя жонка», — смущенно сказал Иван Иванович, беря ее за руку. «Я решила проверить твое отношение к моим занятиям». Она вырвала руку и отодвинулась. «Теперь я совершенно убедилась в твоем безразличии к тому, на что я трачу время и жизнь, лишь бы тебе было хорошо». «Ольга, как не стыдно, Ольга, Разве я живу для себя одного? Ты любишь свою работу и хочешь, чтобы все интересовались только ею. Откуда такая ирония к моей попытке писать в газету? Писательница, сочинительница. Со злостью передразнила Ольга. Ты всегда старался ограничить мои стремления ради собственного удобства. Вспомни, как ты уговорил меня поступить в медицинский институт. Ты говорил, зачем тебе возвращаться в машиностроительный? Окончишь, пошлют куда-нибудь совсем в другую область. Я за тобой всюду езжу, а ты со мной разве не смог бы поехать? Ты сама говорила, что там неинтересно, что сухой предмет. Это я уже после говорила. Надо же было как-то оправдать свой уход. «А к чему сейчас вспоминать?» — спросил Иван Иванович, тоже начиная сердиться. «Если серьезно решила работать в газете, зачем сожаление о том, что уже непоправимо?» «Затем, что тебе и тогда было все равно, как я себя чувствовала, и сейчас тоже!» Ольга помолчала, но не в силах совладать с горькой обидой, добавила. «Я уже заговаривала, если бы ты хоть чуточку понимал, то сам давно предложил бы, уступил мне возможность написать о цинготниках». «С этого надо было начинать, а не крутиться вокруг да около с таким злом. Ты даже забыла, что я сам просил тебя написать о них, когда ты приходила в больницу. Ищешь предлог для ссоры, вот и выдумываешь». Ольга снова вспылила. «Я больше не стану говорить о себе, раз ничего, кроме взаимных оскорблений, не получается». Лето было на исходе. Иван Иванович, поглощенный делами, совсем забыл об отдыхе. Ольгу одолевали свои трудности и заботы. «Ты стала заправской домохозяйкой», — сказал однажды доктор, отведав варенье из морожки, заготовленного ею. «Я не ожидал, что ты основательно займешься этим». Не понимая, одобрял или осуждал он ее поведение, Ольга сказала небрежным тоном. «Занятия в кружке английского языка у меня тоже идут неплохо». О том, что занимало ее воображение зачисткой картофеля и по пути в магазин, она промолчала. Теперь она боялась разговоров с мужем на литературные темы. При нем она говорила только о домашних мелочах, и это еще больше отдаляло их друг от друга, потому что Ивану Ивановичу и самому уже не приходило в голову делиться с ней своими большими заботами. Но он любил ее и такую, погруженную в милую суету, озабоченную покупками или деловито обсуждавшую с приходящей работницей очередное кухонное мероприятие. Тем более ему нравилась ее скромная общественная деятельность, в которую он включал и газетные статейки. Однако, будучи чутким человеком, он быстро обнаружил подозрительную брешь в мирном, казалось, семейном существовании. Сначала еле уловимый сквознячок, затем нарастающее ощущение холода и, наконец, открытую отчужденность. Иван Иванович удивился и огорчился. «Чего тебе не хватает?» – спросил он жену после очередного, нелепого, по его мнению, столкновения. «Совершенного пустяка. Побольше внимания!» – ответила она бледнее. Ее бледность яснее всяких слов показывала серьезность положения, но очевидная вздорность обвинения опять рассердила и возмутила доктора. «А если бы ты работала столько, сколько я, чего ты потребовала бы тогда от близкого человека?» «Я бы не только требовала от него, но и ему уделяла частицу своего духовного богатства». «Значит, общение со мной не обогащает тебя?» Ольга с минуту молчала, пока молчание не стало невыносимым для обоих. Тогда она сказала быстро и нервно. «Да, не обогащает». Дня три после этого они совсем не разговаривали. 51. Положив в карман блокнот и карандаши, Ольга вышла из дому и остановилась на крыльце, глядя на серые вершины знакомых гор. Внизу, в лесистых распадках, уже сверкало осеннее позолото. Начинали желтеть листья ольхи и тополей, побурели лиственницы. Туда бы, в горы. Но иная потребность толкала начинающего корреспондента в другую сторону. Вниз с береговой террасы, потом улицей по дорожке вдоль старого русла реки, где светлели груды промытых песков. Люди прииска, их быт и труд привлекали Ольгу. Теперь она уже не стеснялась ходить с блокнотом и записывала все, что заслуживало внимания. Спускалась в старательские шурфы, заходила в будки мотористов на гидравликах, пробовала овощи, выращенные в якутском совхозе, помогала портнихе-якутке подобрать фасон платья для такой же румяно-щекой скуластой бригадирши-огородницы с косами цвета вороного крыла. Она была приветливо-общительна, и каждый охотно делился с ней трудовым и жизненным опытом. «Обед сегодня я разогрею вчерашний», — думала Ольга, проходя по узкой дощечке через мутный поток водоотводной канавы. «Хорошо, что Ваня непривередлив, но почему он не верит в серьезность моих намерений? Мы становимся чужими. Нам уже не о чем говорить, когда мы остаемся вдвоем. Мне приходится читать свои очерки Паве, хотя она мало смыслит в литературе и политике, но все-таки слушатель». Старатели из новой уже знакомой Ольги артели рыли рядом с канавой другую, маленькую, собираясь принять часть воды на свой участок. Проходя мимо, Ольга поздоровалась с ними. «Жена доктора Аржанова», — сказал за ее спиной один. «Писательница», — добавил другой. «В газету пишет». Ольге стало неловко, хотя это слово было произнесено с большим уважением. «Тех, кто пишет в газету, называют корреспондентами или рабкорами», — сказала она, обернувшись, и в раздумье пошла дальше. «Чтобы стать писателем, нужен особый талант. Для меня будет замечательным достижением, если я добьюсь звания заправского корреспондента». Она взглянула туда, где серели над взгорьем высокие корпуса флотационной фабрики, вспомнила встречу с Тавровым в больнице, и чувство горячей и нежной признательности овладело ею. После той встречи она навестила Бориса еще раз с Павой Романовной, а потом больного по его требованию выписали домой, приставили к нему санитарку, и он совсем исчез из поля зрения Ольги. Пава Романовна в качестве жены-общественницы вместе с другими приисковыми активистками навещала выздоравливающего инженера, следила за питанием, создавала ему уют и сообщала Ольге о его состоянии. Сама Ольга почему-то не могла осмелиться побывать на холостяцкой квартире своего нового друга. Хорошо бы посоветоваться с ним, показать ему черновые варианты, поделиться планами, почитать, а он сидел бы и слушал. Даже при одной мысли о такой возможности становилось радостно. День уже клонился к вечеру, когда она возвращалась. Воздух свежий и чистый был наполнен терпкими запахами спелых трав и листьев, тронутых увяданием. Ольга быстро шла, торопясь попасть домой раньше Ивана Ивановича, счастливая сознанием своей причастности к окружающему и тем, что много сделала сегодня. С какими людьми удалось поговорить? Теперь ей стало понятна их суровая серьезность. Чтобы врасти корнями в северную, не очень-то ласковую землю, требовались большие усилия. Почти каждый имел, помимо трудовых интересов, особые наклонности. Тот увлекался футболом и был гордостью районной команды, та побивала рекорды на лыжных состязаниях. Старый таежник со старательской шахты, впервые в жизни занявшись огородничеством, передал в пользование своей артели целое парниковое хозяйство. Разговоры с ними хорошо настроили Ольгу Павловну. Ее сапожки и походный мужской костюм были запачканы глиной, светлые волосы растрепались. Подойдя к центру прииска, раскинувшегося на несколько километров, она извлекла из нагрудного кармана крохотное зеркало и начала приводить в порядок прическу, стерла землю со щеки, поправила воротник ковбойки. И вдруг совсем близко услышала голос Таврова. Перепрыгнув через канаву на обочину шоссе, окаймленную кустами ольхи и шиповника, Ольга глянула вниз. За выступами обомшелых камней, меж которых поднимались сохнущие метелки иван-чая, окутанные кудреватым серебряным пухом, на старой береговой тропе, проложенной еще первыми чажминскими старателями, она увидела Таврова рядом с пожилой, крупной некрасивой женщиной. Это была санитарка, доставившая недавно столько огорчений и волнений Ивану Ивановичу. «Теперь я попробую обойтись без костылей», — говорил Тавров взволнованно. «Подержите их, нянюшка». Ольга вцепилась обеими руками в мешавшую ей ветку и, почти не дыша, следила за первыми шагами дорогого ей человека. Он шел неуверенно, опасаясь крепко ступать на ногу, недавно освобожденную из гипсового сапожка. Может быть, его пугали простор вечернего неба, радостно рдевшего над ним, и сама прекрасная, но еще опасная возможность двигаться без опоры и поддержки. Ольга видела его лицо, чуть улыбающееся и удивленное, лицо ребенка, начинающего ходить. Сходство довершала нянюшка в белом халате, озабоченно глядевшая на своего питомца и тихонько шагавшая за ним с костылями в руках, чтобы в любую минуту прийти на помощь. Но он шел все увереннее, почти не хромая, и не заметил Ольгу, скрытую кустарником. А у нее перехватило вдруг дыхание, и она отступила. Ветка, высвободившись из ее рук, еще долго покачивала легкое золото своих листьев над красными ягодами неподвижного шиповника. 52. «Я человек прямой», — часто говаривал Скоробогатов. Его самоуверенность, замедленный взгляд властных с красноватинкой глаз, большое лицо, багровевшее в минуты гнева, подавляли и далеко не робких людей. Игорь Коробицын просто боялся Скоробогатова, но когда тот поставил на днях вопрос о невыгодности нового метода использования топлива на электростанции, Игорь со всем пылом заступился за проделанную им работу. Скоробогатов, будучи побит техническими расчетами, не теряясь, сказал: «Мое дело проверить. Я в этом отношении как профессор, выступающий против на защите диссертации. Ваша обязанность – защититься и убедить меня в своей правоте. Мое дело не механизмы, а человек, который этими механизмами управляет. Мне нужно вникнуть в самую сущность человеческой души». Коробицын сразу стушевался перед проникновением в его сущность и снова стал побаиваться секретаря райкома. С таким привычным чувством робости он вошел в солидно обставленный кабинет Скоробогатова, заранее отыскивая и взвешивая свои возможные погрешности. Скоробогатов разговаривал по телефону. «Да-да, секретарь райкома. Пора бы знать», — говорил он, кося одним глазом на вошедшего. Потом голос его еще повысился. Игорь осторожно снял соринку с праздничного костюма и, ступая на цыпочках, отошел к дальнему окну. «Если ты не выполнишь, то имей в виду, что у тебя не два партбилета, а один, и тот отберу», — строго говорил Скоробогатов. «Надо понять. Смотри», — грозил он минуту спустя. «Ты идешь против партии». У беспартийного Игоря заныло под ложечкой, и он нервным движением поправил галстук. Ему уже хотелось, чтобы разговор по телефону продолжался дольше, но в трубке как-то раз заглохло, и после встряхиваний и сильных продуваний она была энергично положена на место. «Этого не можете», — язвительно сказал Скоробогатов, уставясь немигающим взглядом на Игоря. «Механики, инженеры, второй день мучаюсь с телефоном. Сейчас же пришлю монтера, Никанор Петрович». «Присылали уже». Скоробогатов махнул рукой и, достав платок, крепко вытер раскрасневшееся лицо и лысину. С минуту он, поджимая тонкие губы, глядел на нерешительно подошедшего Игоря, затем, кивнув чисто выбритым подбородком на кресло, спросил: «Что у вас происходит?» Игорь, едва присев, неловко и готовно подскочил. «Где?» «Ну, у вас там. Вы все крутитесь около жены Аржанова», — грубовато пояснил Скоробогатов. «Все эти интеллигентские штучки для примера далеко не поучительны. Забывайте, в рабочей среде сплошные выпады против морали». «Какие выпады? Что он выдумывает?» — подумал Игорь. «Я не допущу разводить безобразие», — продолжал Скоробогатов. «Позвольте», — прервал его удивленный Игорь. «При чем же здесь я?» «Вот как! Вы серьезно полагаете, что вы ни при чем?» «Да, собственно, я очень уважаю Ольгу Павловну», — замявшись, мямлил Игорь. «Хм, красивая молодая женщина и одинокие молодые мужчины». Скоробогатов скептически оглядел Игоря. «Я вижу, Аржанов уже почернел, буквально почернел, и физически, и морально, от вашего уважения. Но о нем разговор впереди. Его я еще рубану. Сейчас речь о вашем поведении». «О моем поведении?» — повторил Игорь, обиженный бесцеремонным вмешательством в самые, казалось, тонкие его переживания и в то же время обескураженный сознанием какого-то неписанного права у Скоробогатого на это вмешательство. «Я предлагаю вам серьезно подумать. Вы нарушаете этические нормы», — продолжал греметь тот. «Эх вы, культурные люди!» 53. «Не пойду? Вот еще новости. Какие такие нормы я нарушила?» «Он просил, чтобы вы пришли». Игорь не решился сказать «требовал». «Хотите, чтобы он прочел мне проповедь о добродетели?» — спросила Ольга с неожиданным вызовом. Игорь молчал. Он действительно уважал жену доктора Аржанова. Только здесь, где все жили на виду, могли пойти разговоры о неладах в их семье. И то было непонятно, чем вызваны эти толки. Вниманием, которое вызывала Ольга, или ее дружбой с Павой Романовной. Своим поведением она не давала поводов к таким разговорам. «Почему же я отступил перед Скоробогатовым?» — мучительно думал Игорь, не глядя на Ольгу, и заметно вздрогнул, когда она спросила: «Отчего вы заинтересованы в моем объяснении с ним?» «От того, что растерялся и не сумел защитить вас. Вспомнилась ваша дружба с Тавровым, и я в тот момент решил, мне, по-видимому, не все известно», — мог бы ответить Игорь. «Если это не так, то нечего бояться. Идите отбейте наскоки секретаря райкома». «Хорошо, я пойду к нему», — сказала Ольга, немного остыв, и почти с сожалением взглянула на понуренного Коробицына. Скоробогатов слегка приподнялся в кресле и протянул ей руку. «Ну-с, как поживаете, Ольга Павловна?» Она не ответила, и пока собиралась с мыслями, секретарь в упор рассматривал ее. До него давно дошли слухи о ее необычных отношениях с Тавровым, и он решил, наконец, вмешаться. Не ожидая мгновенного раскаяния, он все-таки рассчитывал на откровенное признание и, по крайней мере, на согласие соблюдать внешнее приличие. Однако на лице Ольги выражалась лишь гордая, даже злая настороженность. Скоробогатов смотрел и думал. Он предвидел в данном случае возможность нарушения общественной этики и ополчился против нарушителей вне зависимости от своих личных отношений к Аржанову. Гордое выражение Ольги задела его за живое, и он сказал жестче, чем рассчитывал. «Что там у вас происходит?» «Мне кажется, у нас ничего плохого не происходит», — смело возразила Ольга. Скоробогатов побагровел. «Не стройте из себя девочку!» «Я не строю. И вообще, что за тон? Мне кажется, вы забыли, кем вы являетесь. Вы ведь секретарь райкома». «Нет, это вы забылись!» — крикнул Скоробогатов. «Мне не нравится ваше поведение». «А мне не нравится ваше», — ответила Ольга твердо, хотя сердце у нее заколотилось почти до дурноты. «Вы ведете себя как прокурор на допросе. В чем дело?» «Вот именно! В чем дело?» — перебил Скоробогатов, разгорячась. «У нас семья составляется по свободному выбору. Раз так, должна быть любовь, ясность, взаимное уважение. Что же получается? Муж — крупный работник, а вы компрометируете его, снижаете его рабочий потенциал. А ведь вы тоже не без задатков, статейки пописываете. Устраивать свидание с посторонним мужчиной в частном доме. Мало того, превратить больницу в дом свиданий. Ну уж знаете, а ведь это отражается на коллективе через настроение вашего мужа. Но с ним я еще поговорю особо. Сейчас речь о ваших выпадах. Ведь это пошлость. Поймите, пошлость», — подчеркнул Скоробогатов с брюзгливым выражением. «Даже если легкий флирт. Сегодня Тавров, завтра Карабицын». «Замолчите», — сказала Ольга тихо, но столько негодования было в ее лице и голосе, что Скоробогатову стало не по себе. «Пошлость в том и заключается, что может загрязнить самые прекрасные отношения. Да, я дружу с посторонним мужчиной, но этот посторонний помог мне в главном – найти цель жизни, и нехорошо вам-то, особенно нехорошо бросать мне такие упреки». «Зачем ему понадобилось вызывать ее?» — сказал изумленный Лагунов, выслушав Игоря, пришедшего к нему за советом. «Безусловно, честен, деятелен очень», — подумал он о Скоробогатове. «Но в своей деятельности похож на крыловского медведя, взявшегося гнуть дуги. Гнет, пока не переломит». «С одной стороны, понятно. Семья – дело общественное, и забота о ней должна нас волновать», – заговорил он, посматривая на Игоря из-под сдвинутых бровей горячими, угольно-черными глазами. «Но если речь идет о большом чувстве, то вмешиваться невозможно. Тем более детей здесь нет, а все взрослые, серьезные люди. Да, по-моему, и зря он поднимает шумиху. Если понадобится, Иван Иванович сам сумеет потолковать с Ольгой Павловной». «По-моему, Скоробогатов лицемер», — решительно высказался Игорь. «Да-да, лицемерный и жестокий, как инквизитор». «Вы тоже загнули», — хмуро возразил Лагунов. «Я думаю, он от всей души хлопочет». «Почему же он не хлопочет о Паве Романовне?» Начал было Игорь, но спохватился и умолк, точно поперхнувшись словом. «Вы не подумайте, я не осуждаю Паву Романовну», — добавил он извиняющимся тоном. «В конце-то концов, это глубоко личное дело, и всякий сам расплачивается за свои грехи». «Что?» — спросил он простодушно, заметив протестующее движение Лагунова. «Вы не согласны?» «Не согласен. Семья – дело личное. Пока она соответствует нормам поведения общества. Но коль скоро происходят какие-то нарушения, общество так или иначе, но обязательно вмешивается». «Значит, вы поддерживаете Скоробогатова?» – с явным прискорбием спросил Игорь. «Нет, мне не нравится метод его вмешательства», – сказал Лагунов. Оба стояли на площадке рудничного двора, в стороне от работавших моторов. Уже спустилась вечерняя смена, отшумел встречный людской поток, и у подъемников установилось сравнительное затишье. Только подходили непрерывно вагонетки с рудой. «Это не метод», — повторил Лагунов. «Скоробогатов не думает о тактичности и чуткости, которые должны быть органически присущи ему по роду работы. Уж если потребовалось, так надо было вызвать самого Ивана Ивановича или Таврова, членов партии, и поговорить по-товарищески, не стуча кулаками. Тем более, что совсем нет сейчас основания для стука и крика. Скоробогатов кричит о нарушении этики только потому, что кто-то прошелся под руку с чужой женой, а глубже он не видит». «Не видит», — как эхо откликнулся Игорь Коробицын, сам ничего не понимавший. «Когда я встретил Ольгу Павловну после разговора в райкоме, она вся дрожала от гнева. Значит, он основательно распекал ее. Надо призвать к порядку тех, кто распутничает, хотя бы и шито-крыто, кто действует, как зараза». «Вы так и сказали Скоробогатову?» «Нет, он сбил меня сразу с ног, ведь вы знаете его приемчики». «Однако он не сбил вас, когда речь шла о методах сжигания топлива на электростанции», — напомнил Лагунов. «Еще бы. Да, там я на высоте положения, а в этом деле совершенно беспомощен». «Да, это дело сложное», — думал Лагунов, выходя из штольни рудника. «Враги изображают нас, советских, особенно партийных людей, сухарями, которые глушат своей душе чувство любви. Или они представляют нашу жизнь как сплошное самоотречение, как жертву ради будущего. А мы живем, правда, напряженно, но интересно. Любим и радуемся